Глава восьмая. Таня. Не оборачиваюсь, но в зеркале заднего вида наблюдаю за тем, как Заур вынимает мобильный, а через некоторое время на парковке появляется прораб. Заур поручает ему свою драгоценную секретаршу. Да неужели? Возвращается. Молча садится за руль. Насупленный и обиженный. На меня не смотрит. Я тоже отворачиваюсь к окну. Заур заводит мотор и разворачивается. Проезжаем мимо прораба, покорно поддерживающего ковыляющую Амалюшку в сторону стройки. Наши взгляды с соперницей пересекаются, и она вдруг со злостью показывает мне средний палец. Мысленно фыркаю и отворачиваюсь. Сама бы показала в ответочку, если бы Заур не сидел рядом. А муженек у меня, ну точно каменное изваяние, молча ведет автомобиль с выражением эмоций на грани скалистого камня. Тоже мне два голубка. Одна жесты неприличные показывает, второй из себя неприступную гору корчит, и все потому, что я помешала их планам побыть вместе. Не хочет муж со мной разговаривать, ну и ладно. Сама слова не пророню. Молчание тяжестью повисает над нами. За время нашего брака мы, конечно, ссорились, но по мелочам. Скорее притирались в бытовых вопросах. Сегодняшняя ссора, наверное, самая крупная на моей памяти. Черт, все должно было быть не так. Я сейчас могла бы с интересом рассказывать Зауру о том, что мне сказала врач про нашего малыша. Мы бы доехали до парка, купили бы по шаурме. Я скормила бы хлеб голодным уткам, а потом мы бы долго гуляли, взявшись за руки, и умилялись прохожим мамочкам с колясками, мечтая, что скоро точно так же с коляской уже будем гулять мы сами. Блин, а может, я зря все это затеяла? Ну, может, и правда не так все поняла и зря затеяла эту свару? Она показала тебе средний палец, Танюша. Лапала твоего мужа. Очнись, это все тебе не показалось, ибо было чистой правдой. На светофоре замечаю киоск с мороженым. Есть хочется до невозможности, а все из-за стресса. Сладкое всегда помогало мне, а еще это будет классным способом возобновить общение с Зауром. Останови. Тихо требую я. Я мороженое хочу. Заур также молча, не меняясь в лице, тормозит около киоска. Не говоря ни слова, вылезает, идет и приносит мне рожок шоколадного пломбира. Даже не спросил, какой вкус я хочу. Может, сегодня мне хочется клубничного крем-брюле? Спасибо. Решаю не выказывать недовольства. А то уже совсем чувствую себя капризной, сварливой женой со скалкой в руках. Муж молча игнорирует мою благодарность. Есть вкус мороженого, которого я не заказывала, совершенно не хочется. Но оно начинает тут же плавиться и стекать с рожка. Волей-неволей приходится слизывать сладкие капли, чтобы не запачкать навороченный джип Заура. Вот вроде и ем свое любимое лакомство, но вкуса совсем не ощущаю, даже как-то горько во рту из-за всего, что сегодня произошло. А вот доев шоколадный хвостик вафельного конуса, во мне просыпается совесть и начинает корить меня за то, что снова сорвалась и заела свои проблемы сладким. Черт, ну вот зачем я это сделала? И так 10 кило набрала, мне бы яблочко зеленое съесть, и малышу польза, витамины, и мне. А я снова вредные калории употребляю. И сахар. Заработаю себе сахарный диабет. В 23 года вот весело будет. А щечки? Мои щечки даже лечащий врач замечает. Перед глазами тут же возникает стройная, даже худая Синявкина с идеальным для мужского взора телом. Черт! Больше никакого мороженого. Таня, тебе народ надо навесной замок повесить, а ключ выбросить. Наконец доезжаем до дома. Заур паркует машину. Я даже вздыхаю с облегчением, что эта тяжелая поездка закончена. молча идем до лифта, молча поднимаемся в нашу квартиру. Муж идет в спальню переодеваться. Мне тоже хочется поскорее снять джинсы и освободить животик с сокровищем внутри. «Что за бардак?» — слышится раздраженный голос Заура. «Татьяна, подойди!» «Это что еще за тон? Никогда до этого Заур не позволял себе так разговаривать со мной. Прохожу в спальню. Ну да, Заур прав. Бардак. Я просто сильно торопилась к врачу, а на улице потеплело. Вот я и переворошила всю гардеробную. Примеряла, что еще из летней одежды может натянуться на мой стремительно растущий животик. А еще искала подходящую летнюю обувь. Гардеробная у нас примыкает к спальне, и я, примеряя, разбросала вещи и по кровати, и по креслам, и даже на диванчик обуви накидала. Вместо того, чтобы истерики на пустом месте закатывать и отвлекать меня от бизнеса, лучше бы домом занималась, — предъявляет мне муж. Бизнесом он занимается. Свою секретаршу вести хотел, а не жену. Хватит! — повышает на меня голос. Наверное, впервые в жизни. У меня от этого его хватит, аж в ушах звенит, а малыш дергается в животе от рявка своего папаши. Муж даже не думает извиняться, расстегивает рубашку, измазанную помадой секретутки, и бросает ее на пол. «Бардак разбери и ужин мне приготовь!» Не сбавляет тона. Надевает свежую отглаженную мной белоснежную рубашку и... проходит мимо, молча, зло и раздраженно. Вскоре я слышу, как сильно хлопает входной дверью. Ушел. Наорал на меня. Указал мне мое место и ушел. Ну и скатертью дорога.